Гуру. Знайте, что через облик последнего воплощения сознание может соприкоснуться с ушедшим. Почитание служителей света, основанное на этом условии, всегда создавало нужный контакт. Изображения подвижника и так называемых святых служили посредствующим звеном связи между ними и их последователями. Смерть преградой общению с ушедшим не может служить. По этому же принципу и Христа почитали, и молились Ему, и контакт с Ним имели.